Глава 91. Кроличья нора. Твиттер. Декабрь 2022 года. Эд и Ланджет. Хотите в одночасье разъярить Маска? Поставьте под угрозу его двухлетнего сына Экса, который всюду сопровождает его и служит для него неиссякаемым источником энергии. Вечером, в один декабрьский вторник, когда шло обнародование файлов Twitter, Маск счел, что такая угроза имела место, и отголоски его гнева пошатнули сами основы объявленной им битвы за свободу слова. Давний сталкер Граймс целый день дежурил на дороге неподалеку от лос-анджелесского дома, где остановились Граймс и Маск. И, как утверждают они сами, в какой-то момент стал преследовать машину, на которой один из охранников Маска вез Экса в гостиницу к няне. Охранник остановился на заправочной станции, высказал сталкеру свое недовольство и снял его на видео, одетого как ниндзя в перчатках и маске. Тот то ли запрыгнул на капот автомобиля, то ли попытался перебраться через него, когда оказался загнан в угол. Подробности оспариваются. Но когда приехала полиция, арестов не последовало. Опираясь на видео, опубликованное Маском, журналисты газеты «Вашингтон-Пост» выследили преследователя, который сказал им, что Граймс посылает ему зашифрованные послания в своих публикациях в Инстаграм. Маск твитнул: «Вчера вечером автомобиль с малышом Эксом в Лос-Анджелесе преследовал сумасшедший сталкер. Думая, что в машине я, который позже заблокировал автомобилю проезд и забрался на капот». Маск полагал, что сталкер выяснил, где остановились они с Граймс, благодаря аккаунту @elonjet, который вел студент Джек Суини. Там в реальном времени публиковалась информация о перемещениях самолета Маска, взятая из открытых источников. Однозначных свидетельств в пользу этого не было. Маск приземлился в Лос-Анджелесе накануне, но Граймс сказала, что именно тогда заметила принадлежащий сталкеру автомобиль, припаркованный неподалеку от дома. Аккаунт @elonjet давно досаждал Маску, который полагал, что Суини подвергает его опасности, публикуя его личную информацию. В апреле, еще только задумываясь о покупке Twitter, он обсудил этот вопрос за ужином с друзьями и близкими в Остине. Граймс и Мэй были твердо уверены, что его необходимо заблокировать. Илон согласился, но затем, когда купил Twitter, решил этого не делать. «Я настолько привержен свободе слова, что не блокирую даже аккаунт, который следит за моим самолетом, хотя и рискую при этом собственной безопасностью», — твитнул он в начале ноября. Это произвело на Барри Вайс хорошее впечатление, однако, готовя к публикации свой первый тред с файлами Twitter, она обнаружила, что Маск поступил с аккаунтом @elonjet так же, как старый режим в Twitter поступал с некоторыми из крайне правых. Посты @elonjet подвергались суровой фильтрации по видимости, а потому не показывались в поисковой выдаче. Вайс была разочарована. Это казалось лицемерием. Потом, после инцидента с Эксом, Маск единолично принял решение о полной блокировке @elonjet. В оправдании своего шага он сообщил, что теперь в Twitter действует правило о недопустимости разглашения сведений о местоположении людей. Хуже того, особенно если учитывать объявленную цель превратить платформу в тихую гавань для свободы слова, Маск своевольно заблокировал аккаунты нескольких журналистов, которые написали о том, что он сделал с @elonjet. Он сослался на то, что в своих статьях они ссылались на аккаунт @elonjet, а, следовательно, тоже раскрывали его персональные данные. Но к тому времени Эд Илонджет уже стал недоступен, поэтому их ссылки ввели на страницу с надписью «Аккаунт заблокирован». Все выглядело так, будто одним из поводов к блокировкам стало уязвленное самолюбие Маска, который решил таким образом отомстить журналистам, критиковавшим его в своих статьях. В их число вошли Райан Мэг из «Нью-Йорк Таймс», Дрю Хэрвелл и Тейлор Лоренс из «Вашингтон Пост» и еще по меньшей мере 8 человек. Вайс, которая по-прежнему трудилась в душегубке над следующими публикациями с файлами Twitter, оказалась в щекотливом положении. Он делал в точности то, за что, как он утверждал, презирал бывших повелителей Twitter, говорит она. «Среди людей, которых он выкидывал с платформы, были мои главные обидчики в Twitter. Некоторых из них я вообще не люблю. Но мне казалось, что он придает идеал, который сам рисовал для Twitter. Идеал публичного пространства, где предпочтение не отдается ни одной из сторон. И чисто в стратегическом смысле он выставлял кучу подонков мучениками». Она отправила Маску личные сообщения в зашифрованном мессенджере Signal. «Слушайте, что здесь вообще творится?» «Они следили за моим самолетом», — ответил он. «Они напали на моего сына». Вайс обсудила этот вопрос с другими журналистами, сидевшими в душегубке, но в итоге она единственная решила высказаться. «Будучи журналистом, невозможно наблюдать, как других журналистов прогоняют из Твиттер, и ничего не говорить», — поясняет она. «У меня пока еще есть принципы». Она понимала, что в итоге возможно лишиться доступа к файлам Твиттер. Кроме того, в разговоре с Нелли Боулс она пошутила: «Подозреваю, теперь Илон уже не станет нашим донором спермы». Старый режим правил Твиттер своевольно, опираясь на свои предрассудки. «И такое впечатление, что новый режим идет по его стопам», — твитнула Вайс утром 16 декабря, на следующий день после блокировки журналистов. «Я против в обоих случаях». «Вместо того, чтобы методично раскрывать правду», — ответил ей в Твиттере Маск, «вы проявляете показную добродетель, чтобы продемонстрировать медиа-элите, что вы хорошие, и усидеть на двух стульях». После этого он ограничил ей доступ к файлам Twitter. Аудиокомнаты Twitter. «Это безумие», — написал Джейсон Калаканис в сообщении Дэвиду Саксу, узнав о решении Маска заблокировать журналистов. «Это отвлечет внимание от файлов Twitter. Мы должны исправить положение». Они вместе написали Маску: «Ты должен позволить этим людям вернуться». Маск не стал им ничего обещать. В ходе переписки Калаканис заметил, что в аудиокомнатах Twitter, где пользователи могли организовывать голосовые обсуждения, о проблеме говорит большая группа людей. В дискуссии участвовали Дрю Харуэлл из «Вашингтон Пост» и Мэтт Биндер из «Машабл». Хотя новые сообщения они публиковать не могли, программа Twitter не закрыла им доступ к аудиобеседам. Когда Калаканис сказал об этом Маску, тот, ко всеобщему удивлению, зашел в аудиокомнату и, ощетинившись, вступил в разговор. Слухи о его участии распространились быстро, и уже через несколько минут количество слушателей дискуссии возросло до 30 тысяч человек. Когда организаторы обсуждения, репортер BuzzFeed News Кэти Натополос, попросила Маска объяснить причины блокировок, он сказал, что журналисты ссылались на аккаунты, которые раскрывали его персональную информацию. «Вы намекаете, что мы опубликовали ваш адрес, но это не так», — сказал Харвелл. «Я никогда его не раскрывал». «Вы разместили ссылку на мой адрес», — возразил Маск. «Мы разместили ссылку на аккаунт @ElonJet, который сейчас недоступен», — ответил Харвелл. Он обвинил Маска в использовании точно такой же технологии блокировки ссылок, которую сам же критиковал в контексте истории с Хантером Байденом и статьей, вышедшей в «Нью-Йорк-Пост». Маск разозлился и покинул дискуссию. Через несколько минут Твиттер внезапно ее завершил. Строго говоря, он завершил все дискуссии, которые велись в тот день, чтобы ограничить заблокированным пользователям возможность принимать участие в беседах. «Мы исправляем перешедший к нам по наследству баг», — твитнул Маск об отключении аудиокомнат. «Завтра все должно работать в штатном режиме». Вскоре Маск понял, что зашел слишком далеко, и стал искать способ спасти ситуацию. Он опубликовал опрос, в котором поинтересовался у пользователей, стоит ли разблокировать аккаунты журналистов, вытесненных с площадки. Более 58% из 3 600 000 проголосовавших сказали «да». Аккаунты были разблокированы. Судить Фаучи. Пока шли дебаты, Маск становился то сердит, то весел. Однажды вечером, сидя в душегубке с Вайс, ее коллегами и Джеймсом, он стал высмеивать распространенную практику публиковать свои предпочтительные местоимения. Кто-то пошутил, что местоимениями Маска должны быть «судить Фаучи». Послышалось несколько нервных смешков. Вайс признает, что в тот момент ей вовсе не хотелось идти против Маска, а сам Маск расхохотался. Он повторил эту шутку трижды. Потом, около 3 часов ночи, он импульсивно твитнул: «Мои местоимения — судить Фаучи». Это было непонятно и не смешно, но главное, всего несколькими словами он умудрился высмеять трансгендерных людей, подхлестнуть развитие теории заговора о 81-летнем чиновнике из Министерства здравоохранения Энтони Фаучи, отпугнуть еще некоторую часть рекламодателей и нажить новых врагов, которые зареклись покупать Теслы. В число негодующих вошел и Кимбл. «Какого черта ты творишь? Это пожилой человек, который просто пытался понять, что делать в разгар коронавирусной эпидемии», — сказал он брату. «Это неправильно». Твит Маска раскритиковал даже стэнфордский профессор Джей Бхаттачарья, чьи твиты подвергались фильтрации, по видимости, поскольку он критиковал политику Фаучи. «Я считаю, что Фаучи совершил ряд грандиозных ошибок», — сказал он. «Однако, на мой взгляд, возмездием должен стать не суд, а то, что совершенные им ошибки останутся в аналах истории». Твит о Фаучи стал не просто примером того, как Маск выражает свои антивоукистские настроения и правые взгляды. Он показал, что Маск балансирует на краю кроличьей норы полностью конспирологических теорий о коварных мировых элитах. Это была обратная сторона его озорных рассуждений о том, что он вообще-то живет в симуляции. Пребывая в мрачном настроении, он погружался в тяжелые раздумья о темных заговорческих силах, которые управляют нашей реальностью, прямо как в «Матрице». Например, он ретвитил замечание ярого антипрививочника Роберта Кеннеди-младшего, который утверждал, что ЦРУ убило его дядю, президента Джона Кеннеди. После твита Маска о Фаучи в аккаунте у Кеннеди появилось сообщение: «Фаучи купил молчание мировых вирусологов, ежегодно выделяя по 37 миллиардов долларов на исследовательские гранты. Как только казначей не станет, правда выйдет наружу». «Так и есть», — ответил Маск. Позже он побеседовал с Кеннеди в аудиокомнате Twitter, и в ходе разговора Кеннеди решил баллотироваться в президенты, выставив свою кандидатуру против Байдена. Как часто бывало, высказывания Маска тревожно перекликались с поведением его отца. Эрл более 2 лет распространял конспирологические теории о коронавирусе. «Этот человек должен быть уволен», — написал он о Фаучи на своей странице в Facebook в апреле 2020 года. Позже, в тот же год, он заявил, что Билл Гейтс знал о коронавирусе за 6 месяцев до его распространения и заключил контракт на 100 миллиардов долларов, чтобы за ним следить. К 2021 году Эрл стал категорически отрицать пользу прививок от коронавируса, проигрыш Трампа на выборах и реальность терактов 11 сентября. Судя по информации, которая выходит наружу, теракты 11 сентября, похоже, были подстроены, и свидетельств этому не перечесть, сказал он. Всего за несколько недель до того, как Илон начал обнародовать файлы Twitter, Эрл опубликовал в Фейсбуке длинную тираду о том, что коронавирус — это обман. О прививках он высказался так. «Если в силу своей тупости вы сделали укол, а потом еще и бустер, вас ждет скорая смерть». После публикации файлов Twitter Эрл отправил сыну очередное непрошенное сообщение. «Левых или бандитов надо остановить», — написал он. «На кону стоит судьба цивилизации. Выборы, дескать, у Трампа украли, и крайне важно позволить ему вернуться в Твиттер. Он наш единственный луч света». Далее Эрл посоветовал сыну не забывать урок, усвоенный на детских площадках в ЮАР. «Бандитов бесполезно задабривать. Чем больше ты пытаешься, тем меньше они тебя боятся и тем меньше уважают. Но стоит хорошенько врезать им и кому угодно, как в них сразу просыпается уважение». Илон не прочитал эти сообщения. В попытке изгнать всех отцовских демонов он сменил свой адрес электронной почты и не дал Эрлу новый. Последствия. Когда в ноябре Йоэль Рот уходил из Twitter, больше всего он боялся, что Маск спустит на него всех псов и поставит под угрозу его безопасность. Сначала казалось, что этой участи он избежал. Но потом, когда в декабре в составе файлов Twitter были опубликованы его письма и сообщения в Slack, Маск направил на него свой огнемет. Файлы Twitter показали, как Рот обсуждал подход к таким вопросам, как история с ноутбуком Хантера Байдена. Большинство его замечаний были дельными, но все равно злили пользователей Twitter. В какой-то момент в одном из аккаунтов появилось сообщение «Кажется, я нашел проблему». В нем указывалось на пост, который Рот опубликовал в 2010 году, когда без всяких комментариев разместил у себя на странице ссылку на журнальную статью с вопросом, этично ли преподавателю заниматься сексом с 18-летней студенткой. «Это многое объясняет», — ответил Маск. После этого Маск сам бросил в Рота камень. Он опубликовал скриншот абзаца из докторской диссертации Рота, защищенной в Пенсильванском университете. В этом абзаце с подзаголовком «Гей-данные» говорилось о том, как сайты для гей-знакомств вроде Grindr могут работать с пользователями младше 18. Похоже, Йоэль выступает за допуск детей на взрослые интернет-сайты, отметил Маск. Рот не имел ничего общего с педофилией, но намеки Маска привели к тому, что прячущиеся в темных закоулках Твиттер конспирологи, вроде тех, кто в свое время спровоцировал Пиццагейт, устроили целый шквал гомофобных и антисемитских атак. После этого в одной из желтых газет появился адрес Рота, и ему пришлось скрываться. Маск решил поддержать клеветническое заявление, будто я поддерживаю или оправдываю педофилию, сказал впоследствии Рот. Мне пришлось покинуть свой дом и продать его. Таковы последствия онлайн-харассмента и свободы слова. В то самое воскресенье, когда все возмущались его твитом о Фаучи, Маск зашел в душегубку в офисе Twitter и предложил мушкетерам и остальным присутствующим билеты на вечернее выступление Дэйва Шапелла. Даже на концерте знаменитого своим антивоукизмом комика стало очевидно, что твиты Маска еще сильнее повредили его репутации. «Леди и джентльмены, поприветствуйте богатейшего человека в мире», — объявил Шапелл, пригласив Маска на сцену. Раздались аплодисменты, но вместе с ними и громкий свист. «Похоже, среди зрителей сегодня есть и те, кого ты уволил», — сказал Шапелл. Он в шутку заверил Маска, что свистят в основном люди, которым достались кошмарные места. Эксцентричные твиты Маска усугубили проблему Twitter с рекламодателями. Он попросил устроить звонок с Дэвидом Засловом, генеральным директором компании Warner Brothers Discovery, и они проговорили больше часа. Заслов сказал, что он сам вредит себе, и из-за этого ему трудно привлекать престижные бренды. Сосредоточиться необходимо на усовершенствовании продукта, добавив возможность публиковать более длинные видео и повысить эффективность рекламы. Ущерб на себе ощутила даже Тесла. Цена ее акций упала до $156, хотя в момент объявления о возможной покупке Twitter они стоили $340 за штуку. На совещании, состоявшемся в Остине 14 декабря 2022 года, совет директоров Тесла, обычно весьма уступчивый, сообщил Маску, что скандалы с Twitter вредят бренду Тесла. Маск возразил, отметив, что продажи падают во всем мире, даже там, где люди не обращают внимания на эти скандалы. И виной тому, в основном, макроэкономические факторы. Но и Кимбл, и председатель совета Робин Денхольм продолжили нажимать на него, утверждая, что свою роль играет и его поведение. Трудно было не заметить в этой комнате огромного слона. «Тот факт, что он вел себя как чертов идиот», — говорит Кимбл.